Маленькие ножки. У Наташи Малиновкиной в этот день было очень хорошее настроение. Ей подарили большую куклу в большой коробке, игрушечную стиральную машину и игрушечный пылесос. Наташа все эти сокровища даже в постель с собой взяла, когда спать ложилась. Коробку, правда, под кровать засунула. Стала уже Наташа засыпать, вдруг слышит топ-топ-топ, будто какие-то маленькие ножки бегают по стене. Топ-топ-топ. Маленькие ножки уже по потолку бегают. Топ-топ-топ. На антресолях. Обняла Наташа куклу, а кукла сама по себе. Раз — и глаза закрыла. И в стиральной машине словно бы что-то вертится само собой. А пылесос, кажется, пошевелился. Только коробка тихо под кроватью стоит, не двигается. Неприятно стало Наташе. Какие-то ножки топают. Встала Наташа, пошла на кухню и съела там большое пирожное с кремом. От сладкого как-то всегда легче жить бывает. Слышит, маленькие ножки снова. Топ-топ-топ. Здесь уже не до пирожных Наташа стала. Помчалась она к папе с мамой жаловаться. Папа проснулся, глаза протирает, никак не поймет, что случилось. Надел очки и смотрит вокруг. «Ничего нет, Натуся». И мама проснулась. «Да это, говорит, свинство первостатейное людей будить, потому что мне на работу в 6 вставать». А Наташа: «Да это не я, это ножки». «Да какие такие еще ножки?» — продолжала сердиться мама. «Ножки Буша, что ли? А окорочка куриная?» «Не знаю», — хлюпала Наташа. «Ножки топают». «А ты ушки заткни, чтоб не слышать. Я вот сплю, мне никакие ножки и не слышны». «Это точно», — сказал папа. «Рота солдат маршировать будет. Ты и то не услышишь». «И отлично», — ответила мама. «К чему мне твоя рота? У меня завтра 8 уроков. Каждую перемену столько ножек по коридору топает, мало не покажется». Наташина мама учительницей была. «Папа», — заныла Наташа, — «там ножки». «Ну, пойдем», — сказал папа, — «разберемся с ними». «Оставим от них рожки да ножки». Прошлись по квартире. Тихо. «Никто не топает», — заметил папа. Уложил Наташу, поцеловал ее в нос и спать пошел. Полежала Наташа немножко, хотела спать. Слышит, топают где-то маленькие ножки. Туда бегут, сюда бегут. Кто это? Что это? Почему это? Обняла Наташа куклу, а кукла, как скажет, «мяу». Ужас какой! Наташа и не знала, что кукла говорящая. А ножки пуще прежнего резвятся. Топочут. Наташа натянула одеяло на голову, да только от темноты еще страшнее. А ножки топают, топают. Наташа боялась, боялась, а потом незаметно заснула. Утром просыпается, тихо, только чашки на кухне звенят. Это папа для Наташи завтрак готовит. Мама уже на работу ушла. Пришлепала Наташа босиком на кухню, а папа ей и говорит: «Привет, Натусик, ты зачем же все пирожные ночью слопала?» «Я не все, я только одно». «И я одно», — пожал плечами папа. А мама говорит: «Все пропали, там 7 штук было». «Это ножки», — прошептала Наташа. «Это они к холодильнику топали и обратно, я точно знаю». А папа улыбнулся и в рифму придумал: «Это, видно, ножки какой-то бабки-ёшки». «Костяные ножки», — догадалась Наташа. «Где же они днем прячутся?» Пошла Наташа одеваться в школу. Глядь, а на галошнице в ее резиновых сапогах две ножки маленькие стоят, с тощими коленочками и совсем без головы, без ручек, без тела. «Ах», — сказала Наташа. «Ха!» — ответили ножки. «Вы здесь чего стоите?» — сурово спросила Наташа. «Пирожное перевариваем», — хором ответили ножки. «Мы тебя навестить хотели, а ты боишься почему-то». «Нас вместе с подарками принесли в кукольной коробке. От нас в хозяйстве польза большая. Мы мышей гоняем, цветы на окнах выращиваем, а главное, хозяину с нами не так одиноко. Мы и разговор всегда поддержим, и песенку споем. Можно мы у тебя поживем немножечко?» Наташа от растерянности даже не смогла ответить. А ножки и говорят: «Вот и славно! Вот мы и устроились на новом месте. А пирожные у вас часто дают?» Остались ножки у Наташи. А тут как раз такая история вышла. Сидит Наташа днем дома, уроки делает. И тут дверь тихо открывается, и входит в квартиру совершенно посторонний мужчина. Входит и по комнатам шмык-шмык. Увидал Наташу, достает ножик из кармана. «Что же, крошка, подойди поближе, не бойся. Я тебя не больно зарежу. Только ты мне расскажи, где у вас золото-бриллианты хранятся». «Там», — пролепетала Наташа, а сама пальцем на резиновые сапоги показала. Полез туда грабитель, а в сапогах две худенькие ножки. И эти ножки вдруг как подпрыгнут, как закричат: «Ты что, дурак, за коленки хватаешь? Щекотно же! А ну, уйди и лапы убери!» Грабитель где стоял, там в обморок прямо и грохнулся. Там его милиция и нашла. Оказалось, это очень опасный вор-рецидивист. И судимостей у него 20 штук. Мама с работы пришла. Как все узнала, побежала специально в магазин и на пол зарплаты пирожных накупила. Ножки угостить. Еле ножки облизывались. Еда для ножек — самая радость большая. А еще, оказалось, их любить надо. Без любви ножки чахнут как-то, вянут. Наташа их и полюбила. Даже кроссовочки им новые купила. Жаль, с размером не угадала, на вырост пришлось. Ножки очень рады были. Даже не топали, все на цыпочках ходили, пританцовывали. Если вы когда услышите вдруг «топ-топ-топ», то на всякий случай не очень бойтесь. Может, конечно, это наши ножки, а может, у соседей сверху младший внучек в гостях.